Катор не обманул. На выходе Тайпан выдал мне кожаный плащ с капюшоном. Неплохое приобретение с учетом частых дождей в зоне, а также удобное для скрытого ношения оружия. В зоне, где каждый ходит со стволом, это не особо важно. Тем не менее, когда противник не в курсе, что у тебя спрятано под длинной полой плаща, это может стать преимуществом в бою. Также я получил рюкзак с консервами и большую флягу с водой. «Твой калаш отдам перед выходом в зону», — сказал Тайпан. «А пока найди свободную шконку и дави ухо до рассвета». Предосторожность была понятной. Зная мой характер, Катор решил перестраховаться и не давать мне оружие на ночь глядя. Чисто на всякий случай. А то, мало ли, проснешься утром, а десяток бойцов группировка уже потеряла. Оно ему надо. Когда я шел в спальный отсек, то прям спиной чувствовал взгляды бандитов. Настороженные, угрюмые, но по большей части насмешливые. Ну да, конечно. Со стороны выглядело, что Катор прогнул легендарного снайпера, чего, собственно, и добивался главарь бандитов. Сейчас авторитет мой среди этой криминальной публики упал ниже плинтуса, но мне было наплевать, что про меня думают мыслители с большой дороги. Мои друзья значили для меня слишком много, и для них я был готов поступиться гораздо большим, чем сомнительное счастье быть в авторитете среди бандитов. Спальный отсек представлял собой нагромождение двухъярусных шконок, топчанов, грубо сваренных из стальных листов и прикрытых жидкими матрацами, возле которых стояли табуретки и тумбочки, отчего отсек живо напомнил мне мои армейские будни. На нижних ярусах сидели бандиты. Кто-то азартно резался в карты, кто-то чинил снаряжение или чистил оружие, а кто-то уже завалился спать прямо в одежде и обуви. Это зона. Тут вообще для сна раздеваются редко. Иначе, пока будешь с просонья штаны натягивать, тебя уже сожрут или пристрелят. Свободную нижнюю шконку я нашел довольно быстро. Без матраца, но мне было наплевать. Плащ подстелить и нормально будет. Все лучше, чем на заплеванном стальном полу. Я положил в изголовье рюкзак, намереваясь использовать его вместо подушки, когда мне на плечо легла чья-то тяжелая ручища. «Слышь, чушок, ты, походу, попутался. Это мой шканарь», — проревел у меня над ухом чей-то медвежий рев, отдаленно похожий на человеческую речь. Признаться, я ожидал чего-то подобного. У бандитов ко мне был крупный счет, не меньше, чем у боргов или вольных. Много я их положил во время разных разборок. Не зря ж они объявили награду за мою голову. И вот эта голова вместе с туловищем нахально заявилась к ним на базу и собирается завалиться спать на глазах всей честной компании. Так вот, в подобных случаях есть один простой закон. Как сразу себя поставишь, такое и дальше будет к тебе отношение. Поэтому если в любой незнакомой компании на тебя наехали, реагировать надо незамедлительно и крайне жестко. И не важно, что это за компания, матерые уголовники или вполне себе мирные граждане на большой земле. Реакция должна быть всегда одинаковой. Позволили себе действия, отвечай действием, причем более жестким. Вякнули что-то, резко осади хама, да так, чтоб понял. Если продолжит молоть языком, то мало ему не покажется. И если на большой земле свою реакцию на подобное необходимо соотносить с уголовным кодексом, чтоб потом самому не пострадать, то в зоне на этот момент можно не оглядываться. Ну, я и отреагировал, резко наклонившись вперед и при этом, не глядя, легнув ногой назад. Каблук берца врезался в мягкое. Сзади послышался утробный звук, словно кто-то подавился хлебной коркой. Значит, я попал туда, куда рассчитывал. Когда тяжелый ботинок прилетает в пах, такое утробное «ик» выдавливается из легких в подавляющем большинстве случаев. Я резко развернулся на 180. Ага, вот оно как значит. Огромный амбал стоит в позе бегущего египтянина, держась за промежность и глядя на меня глазами красными, как у вампира, только что насосавшегося крови. Понятно. Сейчас боль немного отпустит, и эта гора мяса, накачанного стероидами, начнет меня убивать. Да только не люблю я, когда меня убивают. Аллергия у меня на это. И, как известно, для борьбы с этим заболеванием самое оптимальное – устранить аллерген. Дело в том, что у человека на голове и шее есть довольно много болевых точек. Достаточно резкого нажатия пальцем, чтобы противник, спасаясь от резкой боли, рефлекторно отшатнулся в сторону, противоположную вектору нажатия. Глаза, корень носа, лицевой нерв, область под нижней челюстью, горло. Выбирай, не хочу. Хотя у любого более-менее приличного рукопашника мозг в этом выборе участвует постольку-поскольку. Рефлексы сами выберут, как лучше действовать, и пальцы самостоятельно лягут куда надо. В данном случае моя рука метнулась к лицу противника, и мой напряженный и полусогнутый средний палец, словно гвоздь, воткнулся точно под мочку волосатого уха. В область сосцевидного отростка, точку гарантированного нокаута, которая реагирует не только на удар кулаком, но и отзывается резкой болью на сильное нажатие. Бандит, еще не пришедший в себя от удара в пах, словил новую порцию крайне острых ощущений. Дернулся, словно от удара током, и с размаху ткнулся башкой туда, куда я его и направил, об выпирающий угол плохо сваренной стальной шконки второго яруса. Бить кулаком в драке — это всегда вторично. Как ни набивай костяшки, все равно это твоя живая плоть, которая может травмироваться от удара, и которая по-любому мягче асфальта, кирпича и уж тем более койки, сваренной из стальных полос. Бандит с неприятным хрустом треснулся башкой об железяку и безвольной массой рухнул вниз, вдобавок приложившись лбом об стальной пол. Многие бы уже направлялись в край вечной войны после такой ответки, но этот бугай, думаю, выживет. «Ты чё творишь, нах?» — дернулся ко мне тот бандит, что стоял ближе всех. «Похоже, друг медведя». В руке бандита серой полоской мелькнула заточка. Но ударить он не успел. Потому что я ударил раньше, носком берца по коленной чашечке. И когда бандит, охнув, просел на подбитую ногу, я сделал шаг вперед и направил голову противника в ближайшую тумбочку. Получилось эффектно, с треском, чего я и добивался. Голова бандита проломила старую фанеру, тумбочка развалилась, а сам владелец заточки рухнул рядом с товарищем. Остальные бандиты, собравшиеся полюбоваться зрелищем избиения меня, попятились. Двое или трое потянулись за стволами, и это было нехорошо. Потому что я был один, бежать некуда, огнестрел у меня отсутствовал, а воевать в одну харю против кучи вооруженных врагов можно только в кино. В жизни через 10 секунд безоружный герой будет валяться на полу, нашпигованный свинцом, словно булка изюмом. Поэтому оставалось только одно. Я выдернул из ножен бритву, улыбнулся и сказал. «Что, братва, мочить меня собрались? Так давайте. Только двоих-троих я точно с собой заберу в край вечной войны. Ну, кто тут самый рисковый?» Толпа на мгновение подвисла, переваривая сказанное. Но тут внезапно тишину нарушил резкий звук, который случается, когда кому-то со всего маху отвешивают хорошую затрещину. «За что?» — взвизгнул кто-то довольно мерзким скрипучим голосом. «За то, мля, что ты фуфлагон, щеколда!» — сказал кто-то, кого я не разглядел за остальными. «С хрена ли ты прогнал, что это не снайпер? Решил нас всех подставить не за хвост крыса собачий?» «Так все ж знают, что снайпер-одиночка, который в группировке никогда не вступает», — проскрипел невидимый щеколда. «А этот, типа, теперь наш». Вторая звонкая затрещина прервала оправдание бандита. «А если он теперь наш, так нефиг на него пацанов наускивать». Раздвинув толпу, вперед вышел плечистый бандит. Подошел ко мне, осклабился, блеснув стальной коронкой, протянул руку. «Знакомы будем. Я Бакарес. А ты, походу, реально тот самый снайпер. Тут у одного брателлы сомнение случилось. Прогнал чушь, пацаны и повелись. Не обессудь, сталкер». «Проехали», — сказал я, пряча бритву обратно в ножны. «Дело прошлое. Наплевать и забыть». Не хотелось мне ручкаться с бандитом, тем более, что я был уверен. Все только что произошедшее было подстроено именно им, причем по прямому указанию катера. Удастся братве, как это в их среде называется, загнать под шконку снайпера, хорошо, авторитет группировки поднимется в зоне нехило. Не удастся, значит, бандит-снайпер своим крутым поведением тоже приподнимет авторитет бригады, когда история об этом происшествии разнесется по зараженным землям. Беспроигрышная комбинация. Но выбирать не приходилось. В этой среде ты или свой, или залетный, которому просто необходимо перерезать горло, когда он спать завалится или по нужде отойдет. чисто чтоб языком не трепал о том, что творится внутри бандитской крепости. Рукопожатие у бокореза было крепким, руку будто в тиски зажали. И мне пришлось изрядно напрячься, чтобы сохранить кисть целой. В частности, нажать большим пальцем на точку между большим и указательным пальцем бандита, после чего он сразу ослабил захват. Но виду не подал, что его руку сейчас будто током шибануло от запястья до локтя. Ни один мускул на лице не дрогнул. Волевой боец, умеющий прекрасно владеть собой. Таких в случае чего нужно убивать первыми, чтобы они не сделали это с тобой раньше. «Ну все, братва, расходимся», — сказал бандит, отпустив мою руку. «Разбегаемся по шконкам и вперед, харю давить». «Ты потише рули, босяк, а то крутовато брать начал», — недовольно проворчал один из зрителей, оставшийся без ожидаемого представления. «Это что, предъява?» — нехорошо прищурился бокорез. «Ну давай, качнем, если что, ко мне имеешь». «Да ладно, ладно, проехали. Че сразу быковать-то?» — стушевался бандит. «По шконкам так по шконкам». Я не стал ждать, чем закончатся разборки бокореза с собратьями по ремеслу. Уже понятно было, что больше никто не рискнет попытаться проверить меня на прочность. Поэтому я просто расстелил на стальной койке кожаный плащ, лег, завернулся в него и мгновенно уснул. Толчок в плечо разбудил Анатолия. Парень мгновенно вскочил со шконки, за ночь отдавившая ему все бока. Сказалась пока еще не забытая армейская выучка. Перед ним стояла сокол в полной боевой выкладке. За плечами рюкзак, на высокой груди, выпирающей под комбинезоном, лежит фильтрующая маска. На поясе два подсумка, в руках автомат. «Пойдем, солдат», — сказала девушка. «Выдвигаемся». «Куда?» «Туда, куда скажут выдвигаться», — вздохнула сокол. «Идем в составе группы как разведчики, это все, что я знаю». «Не густо», — сказал Анатолий, закидывая за плечо автомат. «Единственное свое имущество, не считая выторгованной у челюсти гранаты и не особо великого запаса патронов». Сокол смерила парня взглядом и вздохнула. «Продешевила я, конечно. Надо было у челюсти еще и жратвы с водой для тебя выторговать хотя бы на пару дней. Ладно, надеюсь, что рейд будет недолгим. Провианта нам с тобой на двоих хватит ровно на сутки. А дальше, как получится». «Обойдусь», — буркнул Анатолий, злясь не столько на сокола, сколько на сложившиеся обстоятельства. Докатился. Его, здорового парня, опекает девчонка, словно бестолкового пятиклассника, неспособного самостоятельно выжить в этом мире. «Ты героя-то из себя не строй», — хмыкнула сокол. «Лучше от пули сдохнуть, чем от голода. Поэтому, если ты такой гордый, то просто возьми и застрелись прямо здесь, благо автомат у тебя теперь есть». Однако, увидев, что парня сейчас реально порвет от обиды и бессилия, смягчилась. «Ладно, давай так. В рейде я тебе жратвы в долг дам. Немного освоишься в зоне, отдашь вдвойне, как тут принято». «Вдвойне?» — удивился Анатолий, на мгновение забыв о своем самолюбии. «А ты как думал?» — пожала плечами девушка. «Зато не будешь чувствовать себя обязанным». «Ну что, договорились?» «Договорились», — пробурчал парень себе под нос. «Вот и отлично», — кивнула сокол. «Ну что, пойдем. Вон та троица, что к выходу идет, и есть наша группа». Бандиты, с которыми предстояло идти в рейд, Анатолию не понравились. Уже знакомый ему бокорез, который фактически его подставил. Тайпан, правая рука катера, о котором сокол уже успела немного рассказать. Самый настоящий профессиональный убийца, которому все равно, что человека зарезать, что курицу. И хмурый мужик с жестким неприветливым взглядом, которому Тайпан почему-то выдал автомат и патроны, лишь после того, как вся группа вышла из крепости. «Нам на север», — коротко бросил Тайпан. И пошел первым. При этом Анатолий обратил внимание, что бокорез пристроился позади остальных, замыкающим. И парню это не понравилось. Словно конвоирует. Впрочем, выбора все равно не было, поэтому Анатолий двинулся следом за хмурым мужиком в бандитском плаще, который не счел нужным представиться. Да в общем и пофиг. Главное, что сокол шла рядом и негромко говорила, продолжая вводить парня в курс дела. Рассказывала про наиболее опасные аномалии, про артефакты. Некоторые из них на Большой Земле стоят целое состояние, о группировках, что опаснее самых кошмарных аномалий. Анатолий с удивлением отметил про себя, что ему нравится голос сокола. Низкий, но в то же время какой-то бархатный, словно обволакивающий. Таким бы голосом на сцене петь о любви, а не проводить ликбез неофиту, которых, как теперь Анатолий уже знал, в зоне пренебрежительно называют отмычками. И взгляд тоже его подводил, то и дело соскальзывая с лица девушки ниже, на ее бюст, который не мог скрыть плотно облегающий фигуру черно-красный комбез, на талию, на ноги, которые без комбеза наверняка выглядят еще привлекательнее. «Смотри, гляделки не сломай, отмычка!» — посоветовал сзади Бакарес. «Сокол не таких обламывала, она кобылка крутая. Тебя просто жалеет по бабье, а ты уже губы раскатал». Анатолий не успел ответить. Девушка яростно развернулась к бандиту, в ее пальцах сверкнул нож. Однако Бакарес ловко сместился в сторону, перехватил вооруженную руку, вывернул из нее оружие, которое тут же приставил к горлу девушки, не ожидавшей от бандита столь быстрой и профессиональной реакции. «Осади, Чика», — спокойно сказал Бакарес. «Я таких борзых по воле за вечер десяток объезжал. Еще раз дернешься, распишу, как Микеланджело Сикстинскую капеллу. Усекла?» Девушка молчала. «Вот так», — кивнул Бакарес. «Заткнутая хлебала, знак согласия. А пырялово твое я себе на память оставлю, чисто как законный хабар». «Но вы там долго еще качать будете», — недовольно обернулся Тайпан. «Все пучком, сокол прочухал расклад», — улыбнулся Бакарес, отпуская девушку и недвусмысленно берясь за автомат. Сокол скрипнула зубами. «Я тебя все равно завалю», — глухо проговорила она. «Смотри, чтоб валилка не отвалилась», — хохотнул Бакарес. И, мигом став серьезным, качнул стволом автомата. «Ну все, фраера, кондехайте веселее, пока я вам в затылке маслин не носовал». Хотелось Анатолию вмешаться, но было понятно. Развернуться, поднять автомат и выстрелить он не успеет. Бакарес и находится в более выгодном положении позади группы. И с реакцией у него более чем в порядке. Сокол это поняла тоже, поэтому просто пошла вперед. А хмурый мужик в плаще даже не обернулся. Как шел за Тайпаном след в след, так и продолжал себе идти. Так группа прошла еще километра три по бескрайнему полю, на котором когда-то до аварии работали люди. А после нее все бросили и бежали подальше от невидимой смерти, оставив технику ржаветь под слабокислотными дождями. Словно памятники тем страшным дням замерли посреди поля два комбайна, красных от ржавчины, на которых гроздьями болтались хорошо знакомые каждому опытному сталкеру скрученные сосульки, похожие на толстые витые свечи. «Мясорубки около тех комбайнов обосновались, целое семейство», — негромко сказала Сокол. «Каждая такая свеча — это человек или мутант, которого аномалия выкрутила как половую тряпку, выпила все соки, а что осталось, подвесила повыше». «Зачем они это делают?» — спросил Анатолий. «Никто не знает», — покачала головой Сокол. «Может, хвастаются. Или просто развлекаются, украшая место своего обитания. Примерно так же, как охотники вешают себе дома на стенке головы убитых животных». «Сомнительная красота», — поморщился парень. «Охотники и мясорубки так не считают», — невесело усмехнулась девушка. «Кстати, Тайпан, может, уже скажешь, куда мы идем?» «Сказано же, на север», — не оборачиваясь, раздраженно рыкнул бандит. «Вижу, что не на юг», — с нажимом сказала Сокол. «Только если мы и дальше будем по прямой переть, то уже очень скоро влезем в зону санитарной вырубки леса, куда заходить категорически не рекомендуется». «А мы уже прикондехали», — хмыкнул Тайпан, резко отходя в сторону и поднимая автомат. «В зоне так принято. Если идет группа, то остальные шагают след вслед за первым, который провешивает дорогу гайками и гильзами, а заодно принимает на себя все риски попасть в аномалию, если провесил плохо». За широкой спиной Тайпана остальным было не особо видно, что впереди находится. Теперь же стало виднее. Довольно давно здесь пилили радиоактивный лес, но по каким-то причинам спиленное не вывезли и не закопали. Так и остались стволы валяться на земле, понемногу врастая в рыхлую почву. Теперь это было нагромождение сучьев, похожих на корявые многопалые руки, торчащие из земли, на кончиках уродливых пальцев которых слабо мерцали синеватые огоньки. Площадь вырубки была довольно обширной, примерно с квадратный километр, и это зрелище множества мертвых деревьев, на которых поселилась непонятная светящаяся жизнь, вызывало вполне понятное желание уйти отсюда подальше. «Нам на ту сторону надо, и срочно», — сказал Тайпан. «Первым пойдет нокаут. Он пацан лихой, разведчик и все такое. Сокол следом, за ними снайпер, а после мы с бокорезом. Усекли?» «Так вот оно что», — сквозь зубы процедила девушка. «Это вы нас с Анатолием сюда на верную смерть привели? Решили через вырубку отмычками пустить?» «Я слышала про эти огоньки. Как поближе подойдешь, они на тебя слетаться начинают, и ты быстро становишься похожим на новогоднюю елку. А потом они хором начинают жрать, прогрызают одежду, влезают под кожу. Быстро едят, как пираньи. Минут через 15 от человека остается голый скелет с огоньками на кончиках ребер». «Верно дала расклад», — кивнул Тайпан. «Только забыла про то, что они это делают совсем не больно. Чапаешь себе и чапаешь, пока не сдохнешь. Легкая смертушка. А вот если я вам обоим прострелю колени, то это будет совсем не по кайфу. Тогда придется ползти, потому что шмалять по ходулям я могу долго, пока они в фарш не превратятся. Выбор за вами, разведчики». Сзади хохотнул Бакарес. «Не, ну а че? Если разведчики, то и хрячьте нах вперед, пошите по специальности». И Сокол, и Анатолий уже понимали, выбор у них небольшой. Или смерть мучительная, или безболезненная, но все равно страшная своей аномальной противоестественностью. И тут подал голос хмурый мужик. «А слева или справа обойти вырубку не судьба?» «Не-а», — мотнул головой Тайпан. «Слева деревня Глинка, где мы все гарантированно поляжем. А если справа в обход двинуть, дуга по мозгам шарашить начнет. Хоть и 5 км до нее, но что-то последнее время она своим излучением хреначит не по-детски. Если и пройдем зону ее действия, то выползем оттуда полными дебилами. Так что вариант у нас один». «Не один», — качнул головой мужик. «Я вперед пойду». И направился к вырубке. «Ты это, слышь, снайпер, тормози!» — крикнул Тайпан, опешивший от такого поворота. «Нам Катар велел тебя живым к базе вольных доставить». Но сталкер по прозвищу Снайпер шел вперед, не обращая внимания на вопли бандита, прямо на синеватые огоньки, которые словно в предвкушении скорого обеда нервно замерцали, зашевелились, задергались на кончиках своих ветвей, явно уже готовые сорваться с них, как только жертва подойдет поближе.